Глава 18. Чиновники. На другой день утром Тарантас подъехал к бедной избушке станционного смотрителя. Василий Иванович тяжело ухнул и начал выкарабкиваться с помощью Сеньки. «А что бы чайку, — сказал он, — чайку бы выпить, согреться маленько, а?» Сметливый Сенька бросился к погребцу. Иван Васильевич выпрыгнул в то же время из тарантаса и хотел вбежать в избу, как вдруг он с внезапным ужасом отскочил на 3 шага назад. Навстречу к нему подходил чиновник. Чиновник, как следует быть чиновнику, во всей форме, во всем жалком своем величии, в старой треугольной шляпе, в старом изношенном мундире с золотым кантиком по черному бархатному воротнику, с огромной бумагой, торчащей между пуговиц мундира. Он медленно переступал от старости и какой-то привычной робости. Маленькое его личико съеживалось в маленькие морщины. Он кланялся и, как казалось, не удивлялся неблагосклонному испугу Ивана Васильевича, а все подходил к нему ближе и ближе, и, наконец, смиренным, стареньким голоском вымолвил несколько слов. «Прошу извинения-с, покорнейше прошу-с не взыскать, смею спросить, неизвестно ли вам, не изволите ли знать, скоро ли их превосходительство намерены сюда пожаловать?» «Не знаю», — грубо отвечал Иван Васильевич и отвернулся с досадой. «Как?» — воскликнул Василий Иванович. «Его превосходительство господин губернатор изволит объезжать губернию?» «Так точно-с. На той неделе получено предписание». «А вы исправник?» — спросил Василий Иванович. «Никак нет-с». Чиновник обратился к Василию Ивановичу и поклонился ему почтительно. «Исправляющий с должности». «Здесь граница уезда». «Так точно». Василий Иванович, как коренной русский человек, очень любил новые знакомства. Не для того, впрочем, чтобы извлекать из их беседы какую-нибудь пользу, а так, чтобы только поболтать обо всяком вздоре да посмотреть на нового человека. «Не угодно ли откушать с нами чайку?» — сказал он приветливо, не обращая внимания на кислую физиономию своего спутника. Чиновник еще раз поклонился Василию Ивановичу, потом поклонился Ивану Васильевичу, дал дорогу Сеньке, который тащил погребец, и поплелся, покашливая как можно тише, за своими новыми знакомыми.